Глава 33. Признание. Юлия Новикова. Есть мужчины, которым костюмы идут. Есть те, кто даже в дорогом пиджаке смотрится нелепо. Но Эмилий выглядел в официальной одежде так естественно, как будто только так всегда и одевался. Было даже в какой-то степени странно сравнивать этого уверенного делового мужчину и знакомого мне неопрятного смотрителя зоопарка. И все же это был он, тот человек, который въелся в мои мысли и чувства, Эмилий Норман. Я без лишних расспросов провела Нормана на кухню и усадила за стол. Допрашивать голодного мужчину — это не только жестоко, но и недальновидно. Какое-то время мы молчали. Эмилий ужинал, а я пила чай, украдкой поглядывая на него. «Все так плохо?» — осторожно уточнила я, передавая кружку с горячим кофе Норману. «Да», — хмуро отозвался он. «Они не собираются отправлять Ару домой?» — спросила я, замирая в ожидании ответа. «Министерство не хочет тратиться на это. Они давят на то, что котенок привязался к тебе, и не факт, что сможет жить в природе. Доводы о том, что детеныш тоскует и есть риск его гибели, чиновников не впечатлили. Видите ли, у меня нет профильного образования и ученой степени по зоологии, а меня, как врача, они сочли несущественным». Не скрывая раздражения, сказал Норман, подтверждая мои худшие опасения. «Неужели нельзя ничего сделать?» Спросила я, нервно вскочив со стула. Метаться по моей кухне было особо негде. Пройдя пару метров, я развернулась, там и поймал меня Эмилий. Мужчина усадил меня к себе на колени и обнял. «Не психуй. Что-нибудь придумаем. Завтра поговорим с Леоном. Нужно будет организовать благотворительную акцию по сбору средств для транспортировки Ару. Думаю, мы достаточно быстро получим нужную сумму», — сказал Норман, поглаживая меня по спине. «А если не выйдет?» Спросила я, нервно перебирая пальцами волосы на затылке Эмиля. «Все будет хорошо. Но если возникнут сложности, то я решу их», — заверил меня мужчина. «Каким образом? Ты подпольный миллионер?» Шутку поинтересовалась я у Эмиля. Узнавала я недавно, сколько стоят билеты на Амару. В общем, цена перелета была соизмерима с покупкой квартиры. Сколько будет стоить специальная перевозка маленького Мирса, мне даже сложно представить. Скорее всего, мне нужно лететь вместе с Ару, да и мне самой нужен будет спутник в подобном путешествии. В общем, сумма выходит более чем серьезная. «Не совсем. Мои родители весьма состоятельные люди, но в последнее время я не поддерживал с ними отношения». Нехотя признался Норман, чем немало удивил меня. «Из-за чего вы поругались?» — спросила я. «Из-за тебя», — сказал мужчина. «Что? Я никогда не видела твоих родственников, да и с тобой только месяц знакома. Как я могла стать причиной вашей ссоры?» Не скрывая изумления, уточнила я. «Это как раз то, о чем я с тобой хотел поговорить до того, как наши отношения изменятся. Пойдем на террасу». Глубоко вздохнув, предложил Эмилий. «Ну, если тебе там будет удобнее». Пожала плечами я и направилась к двери, ведущей туда. «Там нет колюще режущих предметов. Боюсь, после моего рассказа тебе захочется воспользоваться одним из них». Озадачил меня мужчина. «Ты меня пугаешь, когда говоришь подобные глупости», — честно призналась я, усаживаясь в одно из кресел, второе занял Эмилий. «Я и сам опасаюсь рассказывать тебе эту историю», — опустив глаза, сказал Норман. «Ладно, не вижу смысла тянуть, но прежде чем я начну, хочу сразу попросить у тебя прощения за все, что ты услышишь». Вопреки своим словам, как будто нарочно издевался надо мной мужчина. «Эмилий, я уверена, что все не так страшно, как ты нагнетаешь. Признавайся уже, в чем дело, а то я лопну от нетерпения и любопытства». С улыбкой сказала я, стараясь разрядить напряжение между нами. «Я тебе уже рассказывал, что 2 года назад работал в центре Лебедева. Но не говорил, что был там не рядовым врачом, а возглавлял его. Вообще, это учреждение является нашим семейным делом. Несколько поколений Лебедевых владели центром криотехнологий, а последним был я». Удивил меня мужчина. «Но ты ведь Норман, а не Лебедев», — возразила я. «Так и есть. Мама была последней наследницей Ивана Алексеевича. При замужестве она взяла фамилию супруга», — сообщил Эмилий. «Получается, что это ты инициировал судебный процесс. Благодаря тебе меня разморозили», — уточнила я. В ответ мужчина только хмуро кивнул. «И что в этом плохого? Почему я должна злиться на тебя за помощь? Пока что все наоборот, я благодарна тебе», — честно сказала я. «Все не так просто. Тебе есть за что злиться на мою семью. Ты думаешь, я выяснил тот факт, что ты жива, и сразу обратился в суд? Нет, это не так. О том, что вместо наглядного пособия в криокапсуле спит живая женщина, я узнал 10 лет назад, когда принял от мамы бразды правления центром. Я был шокирован этой новостью, но ничего не сделал. Побоялся скандала, который мог разразиться. Собственно, так и случилось, когда я открыл всем правду. Но произошло это намного позже. Все мы, те, кто руководил в разное время данным учреждением, были в курсе о преступлении, совершенном по отношению к тебе. Но трусливо молчали. Опустив глаза, признался Эмилий. «Почему же ты признался?» — спросила я. Я еще не знала, как мне относиться к той правде, что вывалил на меня Норман. В принципе, я могла понять потомков Лебедева, но осознавать тот факт, что они на долгие годы фактически похоронили меня заживо, было, мягко говоря, неприятно. Вышел новый закон, запрещающий использовать человеческие останки. В наше время нет нужды в донорских органах или учебных пособиях. Их можно реплицировать на специальном оборудовании. Согласно этому положению, тебя должны были утилизировать. Я долго думал, но не смог пойти на такое, поэтому и сознался во всем. Хмуро произнес Эмилий. «Я так понимаю, что семья твое решение не поддержала». Разумно предположила я. «Да. Дело было резонансным. Центр выплатил колоссальные суммы штрафов и различных компенсаций. Пострадала репутация не только учреждения, но также Ивана Алексеевича и всей семьи Лебедевых. Родители не желали тебе зла, но хотели всего этого избежать», — признался Норман. «Понятно», — пробормотала я, пытаясь принять эту правду. «Ты поэтому держал дистанцию между нами? Из-за того, что я доставила кучу проблем твоим родным и сломала твою карьеру? Почему после всего этого ты помог мне еще раз и принял на работу в заповедник?» — спросила я, избегая смотреть на мужчину. «Когда Леон рассказал о твоих затруднениях, я решил, что это судьба, что я должен хоть как-то загладить свою вину. Собирался помочь тебе с работой, но не планировал так сближаться. Вот только когда увидел тебя, то я должен был держаться от тебя подальше, но не смог», — сказал Эмилий, несмело коснувшись моего плеча. «Почему?» — спросила я, повернувшись к Норману. «Почему я должен был держаться от тебя подальше? Мне казалось, это очевидно. Моя семья и так нанесла тебе вред, и я совсем не тот человек, которого ты заслуживаешь. Меня лишили лицензии медика за сокрытие преступления, за плечами болезненный развод. Особых накоплений нет. Это далеко не те достоинства, которые женщина ценит в мужчинах. Вот только я не могу без тебя. Меня тянет к тебе, как к магнитам. Это не просто страсть. Хочу видеть тебя, общаться, греться в тепле твоей улыбки или наблюдать, как ты кусаешь губы или смеешься, когда играешь Сару. Или заботишься о других животных. Мне так хорошо и легко с тобой, как не было никогда раньше», — горячо прошептал Норман. Он поднял мою ладонь и прижался к ней щекой, а я сидела молча, пребывая в каком-то эмоциональном вакууме. «Эмилий, я...» — начала я, но замолчала, так и не найдя правильных слов. «Я понимаю. Тебе нужно подумать. Я зайду завтра. Нужно поскорее организовать сбор средств для Ару», — сказал Норман. Поцеловал центр моей ладони, а потом ушел.